«А может, не надо?» – проскулила она тихонько, считая, будто Вик не услышит. «Ну, дорогая, мы же с вами договорились», – с мягким укором ответил мужчина. «Стало быть, колеблется», – догадался скупщик. «Еще немного и сдастся». 17 таларов серебром. И не с этим дешевле», – заявил он. Женщина обиженно фыркнула. «Он стоит 25 таларов, сударь». «В Букерке таких цен нет». «Дорогой», – слезно взмолилась кореглазая. 20, или мы уходим», – рыкнул отставной вояка и демонстративно сгреб брекушку с прилавка. «Хорошо, 18,5», – сдался Вик. Кулон и вправду был очень красивый, работа качественная и золото высшей пробы. 19 со смушкой», – сощурился мужчина. «Где этот гад так торговаться выучился?» – поразился Вик. «Лады, тогда 19,5». Вик от досады сплюнул на свежевымытый пол. «Хрен с тобой!» ныла дамочка, наблюдая, как ее единственная драгоценность переходит в чужую собственность. «Не расстраивайтесь, дорогая!» – смущенно пробормотал служивый, сворачивая ассигнации в трубочку. «У вас ведь осталось колечко!» «А скоро и его не будет!» – без всякого злорадства подумал Вик Кишори, глядя им вслед. Он-то лучше всех знал, как оно случается. Тут и без гадания все ясно. Скорее всего, мужик скоростью дуба даст. Скажутся раны и болячки. А баба отправится прямиком в работный дом. Ибо для борделя бывшие честные женушки бравых офицеров подходят менее всего. Хотя грустно все это, право слово, как грустно. «Длань милосердная, теперь я себе могу вообразить, как вы руки выкручивали министру финансов!» Не стала скрывать восхищение Фейм. «Никогда бы не подумала, что вы умеете так виртуозно торговаться!» Она умела отдавать должное чужому мастерству, в чем бы оно ни заключалось. «Главное – создать нужное впечатление», – усмехнулся Джевидж. «Остальное дело техники. Просто я наблюдательный, как выяснилось в последнее время. Когда не знаешь, кто ты такой, и нет никаких ориентиров, то иногда достаточно внимательно осмотреться вокруг. На других людей. Образ отставного сержанта делает тебя невидимкой в любой компании, а заодно без слов объясняет хромоту и придурковатость. Но вы тоже прекрасно сыграли свою роль», – признал он заслуги своей спутницы. 15 лет жизни с магом и не такому научат», – мысленно вздохнула Феймрилл. «Спасибо, милорд, я старалась». Продавать кулон решили идти вместе, изображая семейную пару мещанского сословия, чтобы не вызвать подозрений и чтобы мистерс Ирмаад не облапошили. А на лорда Джевиджа не донесли в полицию за подозрительный вид. Идея принадлежала Россу, а на долю Феймрилл досталось воплощение образов. И в итоге они разжились суммой, потребной для оплаты двух мест в дилижансе до Фахагила. Там они собирались пересесть на поезд, идущий в столицу. До первого Нарви оставалось ровно 40 дней. А точнее, всего 40 дней. Глава 4. Не проходите мимо. Соседи по купе попались как на подбор молчаливые и замкнутые в себе. Пожилая сухощавая мистрис в сером учительском манто и старомодном капоре, из которого ее маленькое личико выглядывало подобно зверьку из норки. Мелкий чиновник фахагильского магистрата, то ли писарь, то ли регистратор, пребывающий, похоже, в некоем неизбывном ужасе от жизни в целом. Два зажиточных фермера, русобородый постарше и черноусый помладше, с грубыми загорелыми лицами и лопатообразными ручищами. А еще закутанный в широкий черный плащ клирик неопределенного возраста и юноша-студент. Никому из них и в голову не пришло, лишний раз приглядываться к отставному хромому офицеру с женой, чьи пожитки умещались в один саквояж. Эка невидаль. «Да Фахагила больше суток ехать», – тревожно напомнила Фейм. «Вы сможете выдержать дорогу, милорд?» Рос решительно заверил, что для него не спать сутками – вполне посильная задача. Дескать, как раз будет время почитать газеты. Зря, что ли, накупили их целый ворох, включая светские хроники и деловой ежедневный листок. Но вдову Эрмаат по-прежнему терзали сомнения. Она-то знала, каким утомительным становится путешествие в дилижансе уже после первых двух часов пути. Тут волей-неволей глаза сами начинают закрываться. Но Джейвидж оставался непреклонен в своем желании совершить очередной подвиг человеческого духа, одержав верх над слабой смертной плотью. «Проклятие! Но почему все мужчины такие упрямые идиоты?» – со злостью подумала Фейм, глядя, как ее соратник, теперь, пожалуй, уже можно назвать его соратником, демонстративно углубился в чтение. «Ведь задремлет ненаруком. Хоть на мгновение, но утратит бдительность. И что тогда?» Она так и не смогла забыть свой собственный путь из Эрфирена в Сангару почти 7 суток беспрерывной тряски. Из каждой щели дует, поясница болит, ноги затекли. Сплошной кошмар, не имевший, как казалось тогда, ни конца, ни края. Впрочем, бывший маршал империи начинал свою карьеру простым гвардейским офицером. И тяготы воинской службы ему знакомы не понаслышке. Небось, ночевок в чистом поле прямо на земле возле походного костра у Роса Джейвиджа было предостаточно. Поэтому мистерис Эрмаат совершенно справедливо решила, что раз лорд-канцлер уже взрослый, то вполне может самостоятельно выбирать, каким способом ему приятнее над собой издеваться. Ему предложили подремать у нее на коленях, так, чтобы Фейм сумела вовремя потребить талисман. Предложили. Он категорически отказался от, как было замечательно сказано, услуг няньки. Мистрис Эрмаат лорду Джейвиджу не укащица и не нянька, это точно. И пока похожая на мумию тушканчика учительница грызла яблоко, Рос вчитывался в газетные статьи, а все остальные в той или иной степени дремали. Феймрил предавалась любимому развлечению последних, дай все творец памяти, 10 лет. Самозабвенно и обстоятельно мечтала. В мельчайших подробностях, не пропуская ни единого пустяка, как, наверное, умеют только женщины, о том, как замечательно заживет в собственном столичном доме, пригласит кухаркой Биби Джитенгру и возьмет из сиротского приюта маленькую девочку или мальчика, а может быть, сразу 2 детишек. Впереди целая жизнь, и ее стоит посвятить чему-то достойному. Особенно, если молодость безвозвратно загублена на самовлюбленного жестокого эгоиста. Да, так и будет. Пусть только лорд Джейвидж восстановится в прежних правах. Поможет ей сделать то же самое. И тогда? Тогда Феймрил Бран Эрмаат будет припеваючи жить со своими детьми, водить их на прогулку в зоосад или цирк Шапито, учить музыке, а вечером укрывать одеялом и читать сказки. Разве она многого хочет? Нет, правда? Ее Кири могло бы сейчас быть 14. Фейм почувствовала, как предательски щиплет под веками, и заставила себя сдержаться. «Это всего лишь нерастраченные материнские инстинкты», строго сказала она себе и приказала думать о чем-то другом. Скажем, о том, каким чудом лорд Джейвидж сумеет свернуть в бараний рог своих неведомых, но могущественных недругов. Ведь совершенно очевидно, тут ведь без магии не обошлось. Если колдуны умеют расщеплять кости и вытягивать жизненную силу, препятствовать зачатию, провоцировать приступы падучей и замедлять сердечный ритм, то отчего бы им не покопаться в чужих мозгах? Вот и пойми, магия – это добро или зло? Или все вместе? Чарами можно спасти, но еще проще убить. Только почему же большинство чаровников предпочитают использовать свою силу в качестве оружия, но при этом очень обижаются, когда кто-то, как, например, лорд Джейвидж, видит в них потенциальных опаснейших врагов? Так это он судит, не пожив ни с кем из волшебников под одной крышей ни единого денька. А что тогда сказать о чувствах Фейм? Кто же знал, что Уэну, умному и воспитанному Уэну, либералу и прогрессисту, так неприятно будет слышать сдавленное рыдание молодой супруги, оплакивающей смерть новорожденной дочери. И он захочет избавить любимую женушку от страданий. Самым простым и радикальным способом, дабы не уподобляться доброму хозяину, рубившему собачий хвост не сразу, а по частям. При этом у бедной женушки никто не спросил согласия, когда на ее талию надевался красивый, расшитый дивными серебряными узорами поясок. Вдруг она хотела бы еще раз пройти через беременность и роды. Но нет, мудрому волшебнику виднее. Фейм больше не будет рыдать ночами и отрывать своего занятого мужа от дел. У Фейм больше не будет детей. Ни от Уэна, ни от любого другого мужчины. Здорово, правда? Какой удобный выход из положения. Магия не передается по наследству, но разве что очень уж повезет и во внуках-правнуках прорежется волшебный дар.